Глава 20. Я проснулась с Локи под боком, когда две луны уже взошли на небосвод, освещая мягким белым светом мою комнату. «Готово?» — вылизывая лапу, спросил Локи. «Готово», — отозвалась я, еще пребывая в задумчивости после поцелуя и слов наставника. Мой костюм, как и костюм Рони, лежал вычищенный в гостевой комнате, но подруги не было видно. Хлопнула дверь, и прежде чем узнать вошедшего, я ощутила запах кофе. Я принесла крка, чтобы взбодриться перед турниром. Ронарика всунула кружку с эндовским вариантом кофе, чмокнула меня в щеку, погладила Локи и, подхватив костюм, ушла в свою комнату. «Кстати, на этот раз арена поставлена в другом месте», — крикнула демоница. «Что? Почему?» «Не знаю. Возможно, второе задание будет связано с морем». «Почему ты так решила?» «Вся Академия гудит о том, что арену поставили на удаленном утесе, который находится за главным портом». «Ого!» — присвистнула я, взбудораженная новостями. «Пока нас будут вести, ты расскажешь, куда вы ушли с Абадоном и почему магистр Риан щеголяет невылеченными ссадинами на лице». На что я лишь мысленно фыркнула, одеваясь. Наши костюмы были почти идентичны. Облегающие штаны, заправленные в эльфийские мягкие сапоги, что удобнее всех известных мне кроссовок. К приталенной тунике шел сверху легкий жилет на шнуровке, к которому крепилось всевозможное оружие. Девичий вариант жилеток походил на корсет, но не такой затянутый и тугой, как средневековый земной аналог, просто достаточно плотно охватывающий туловище. От запястья до локтя темные кожаные наручи, защищающие руки в случае ближнего боя. Только я заплела тугую косу, чтобы волосы не мешались, как почувствовала сильное головокружение и упала на колени перед кроватью. «Сати, что с тобой?» — обеспокоенно спрашивал Локи. Через секунду я потеряла сознание, напоследок ощутив боль от встречи головы с полом. Я приходила в себя рывками. Вспышка. Мое тело покачивалось, словно на волнах. Я закрыла тяжелые веки, но мысль о турнире прошибла током и заставила распахнуть глаза. Было чувство, что у меня дичайшее похмелье после смерти, но накануне я не пила. Пока я вспоминала последние события перед обмороком, опять прикрыла глаза. Спать хотелось, будто я бодрствовала минимум трое суток. Нужно встать. Борясь с вялостью, я попробовала подняться и поняла, что лежала в гамаке, а рядом спала моя команда. Бордовые доски стен пропускали яркий лунный свет. Все качалось. Волны били о борт. Очевидно, что мы на корабле. Встать полностью я не смогла. На правой лодыжке красовался широкий железный браслет, от которого тянулась массивная цепь. Она крепилась далеко у стены возле двери. «Мы что, в трюме?» У моей команды было такое же украшение. «Что здесь, черт возьми, происходит?» – прошипела я. Лунный луч бил в доски под моим гамаком, будто пытаясь указать на что-то. Там валялся маленький бумажный свиток. Я подняла его и, развернув, вчиталась. «Капитан команды белых. Вы уже во втором туре, на корабле турмалинов в Большом море. Условия – причалить к берегу Эсталона первыми за 12 часов, освободить свою команду, победить хозяев корабля, при этом никого не убив. Ваши соперники находятся на двух соседних суднах. Напоминаю, что пользоваться своей силой запрещено, кроме разрешенной магии. Пусть две луны укажут на сильнейшего». «Да вы издеваетесь!» – простонала я. «Зачем?» «Зачем они впутали в турнир скелетов недобитых? Кандалы на ноге сидели как влитые, и я не представляла, как от них избавиться. Нужно будить команду». На соседнем гамаке покачивался Тирен, сладко посапывая. «Тир, проснись!» Я дотянулась до темного и принялась проводить пальцами по его боку, зная, как сильно он боится щекотки. Эльф с просонью подпрыгнул в гамаке, умудрился крутануться в нем же, окончательно запутавшись. «Сати...» донеслось из гамачного кокона. Раскрутив его в обратную сторону, я наконец-то вызволила Тира. «Где мы?» — осматривался темный. «Читай». Я сунула ему в руку свиток с заданием, опередив дальнейшие вопросы. «Сихвала на них нет», — ошеломленно выдал Тир. «Они совсем оплоумели». Пока я осматривалась, в дальнем от меня углу, куда не попадал свет, послышалась возня, а затем я разглядела клетку, в которой сидели полуголые люди. «Люди?» «Тир, ты тоже это видишь?» Эльф посмотрел и кивнул, уже тормоша Далеона, который спал рядом с ним. По другую от меня сторону висел гамак с Рейвен. Насколько позволяла цепь, я дотянулась до девушки, чтобы разбудить. Так по цепочке проснулись все. Пока ребята передавали друг другу свиток с правилами и читали, я пыталась дозваться незнакомцев в клетке. Из клубка тел в тени непонятно было, сколько их там. Может, трое-четверо. Я различила лишь худые руки и обтянутую кожей, выступающую грудную клетку одного из них. «Помогите!» — донеслось до нас. Хриплый простуженный голос, полный ярости и боли. «Это вообще законно? Держать рабов и демонстрировать их сквозь облако всем?» — злилась я. «Какой пример для подражания дают Академии своим студентам?» «Странно», — отозвалась Ронарика, подтягиваясь и дергая ногой в цепи. «Странно это еще мягко сказано». «Нет, Сати, ты не поняла. Странность в том, что я не слышу их эмоций. Вас чувствую, а их нет». «Вот как?» — удивилась я. «Выглядят вполне живыми». Нед тем временем пыхтел, руками пытаясь разорвать цепи. «Да, все же помнят, что пользоваться своей магией по-прежнему нельзя», — спросила я, подавив в себе желание снять кандалы с ноги при помощи силы Феникса. «Урочиво наемника им в одно место», — ругнулся Нед, разодрав кожу под металлическим браслетом в кровь. «Понятно. Сила оборотня нам не поможет». Пока команда переругивалась, пытаясь снять наши украшения, я присела прямо на пол и стала рассматривать железный браслет. «Вот оно!» — так и думала. Со стороны выпирающей косточки на щиколотке было отверстие для ключа. Совсем крохотное и тонкое. Кинжалом, что припрятан у меня в сапоге, не вскрыть. «Ронни, я видела у тебя в волосах заколку, совсем маленькую». Демоница запустила руки в кудри. «Она была там, когда я одевалась к турниру». Она перебирала огненные кудри, пропуская их сквозь пальцы. «Нет, ее там нет», — с сожалением констатировала она. Я тряхнула гамак, в котором спала подруга, и, о чудо, маленькая заколка, мелодично цокнув, упала на красные доски трюма. «Сати, думаешь, женской штукой открыть замок на кандалах?» — фыркнул Дал и удостоился моего укоризненного взгляда. Отломив от заколки тонкую плоскую деталь, я ввела ее в замок, скорчившись в три погибели, чтобы послушать, как она проходит отверстие. Немного повозившись, я с облегчением услышала щелчок. Широкий железный обод распался на две части, освободив мою ногу. «Ты точно на земле была законопослушной?» — весело подколол Тир. «Смейся, смейся», — нехидно улыбнулась я в ответ. «Вот возьму и оставлю тебя здесь, раз такой языкастый». Тир тут же замолчал, но продолжал кривляться, умоляюще сложив руки в мою сторону. Когда все были свободны, Милвин, недолго думая, а так происходило каждый раз, взбежал по ступенькам, пригибаясь из-за высокого роста, и открыл дверь из трюма. И тут же напоролся на Турмалина с широкой саблей в руках. Милвин еле успел увернуться, когда не растерявшийся пират хотел проткнуть его своим оружием. «Они освободились», — крикнул разбойник прежде, чем я кинула в него боевым заклинанием. На палубе послышался топот, который резко смолк возле дверей в трюм. Затем раздались шаги, спускался кто-то один. «Светлых лун, Сати», — блеснул белыми клыками Лисвир. «Куда-то собрались?» «При нас не было оружия, все осталось в Академии, и мы не обговорили план действий». «Ребята, импровизируем», — крикнула я, доставая из сапог тонкий кинжал. Лисвир лишь надменно ухмыльнулся и поднял левую руку. За его спиной выстроились турмалины, готовые по приказу броситься на нас. «Ты уверена, что хочешь тягаться со мной?» Вместо ответа я сделала пас руками и кинула в него боевое смерч. Капитана снесло на его команду. У нас было несколько секунд, и я хотела их потратить с пользой. «Ребят, боевые, трюки, защитные, применяем до предела. Но не убивать. В идеале вырубить, связать и закрыть в трюме до берега». Все мои слаженно кивнули. И понеслось. Пришедший в себя Лисвир бросился в нашу сторону, но был сбит боевым уже от Ронарики. Турмалины с громким ором, не пойму, зачем так орать, протолкнулись в и без того тесный трюм. Тогда я и поняла их хитрость. В таком маленьком помещении трудно кидать боевые или вообще магичить с тем, что разрешено турниром, не задев при этом своих. Поэтому, поднырнув под крупного оборотня, я ударила по болевым точкам на шее, отправляя того в продолжительный обморок. Подлетела к Тирену, которого схватили за отросшие ниже лопаток черные волосы двое турмалинов, не позволяя ему хоть как-то вырваться. Ударив одного с ноги в пах, я пропустила подножку и упала, оказавшись лицом к лицу с лежащим на полу Милвином. Быстро проверила пульс. Парень был в отключке. вернула свое внимание Делиону и двум турмалинам. Бросок на противника. Удар в кадык. Блок. Уйти от летящего в мою челюсть огромного кулака. Захват одного. Легко придушила до обморока. Пока Делион закончился вторым. Обвела взглядом трюм. На полу лежали 7 турмалинов и Милвин. А ребята дрались с остальными уже на палубе, судя по грохоту сверху. «Пойдем». «А Милвин?» «Потом. Сейчас важно взять командование судном в свои руки». На палубе творился хаос. А как еще описать летящие бочки с алкоголем, которые поднимали Рейвен и Нед боевыми и швыряли в пиратов? Те зверели от того, что лишались своих запасов. Вся палуба была залита смесью вина и рома. Амбре стояла удушающая. Большое море волновалось, словно вторя моим переживаниям. Огромные волны стеной накатывали и обрушивались на судно, делая невозможным твердо стоять на ногах. Я высматривала 2 других корабля с нашими соперниками. Они плыли по правому борту от нас, но выглядели далекими точками. А из-за волн мне казалось, что это и вовсе призраки, а не суда. Заперев часть пиратов в трюме, я вспомнила, что не освободила тех изможденных людей в клетке. Но сейчас было не до этого, потому что в этот момент к моему горлу приставили острие широкого кинжала. «Потолкуем, Сатия», — прошипел Лисвир, горячо дыша мне в шею. Вспомнив его выступающие белые клыки, я ощутила дрожь. Мы отступили в тень над капитанским мостиком. «Мне вмешаться?» — пришло от Ронарики. «Не стоит». В тени оборотень еще крепче прижал меня к себе. Я дернулась, и кинжал поцарапал кадык. «Не трепыхайся. Если бы я хотел тебя убить, уже это бы сделал». «Тогда чего тебе?» — раздраженно спросила я. «Ты ведь помнишь наш предыдущий разговор? Я хочу все того же». «А ты не можешь достать эту проклятую высшими богиню», — рычал он. «Спокойно. Она объявится, уж поверь. Терпение не входит в список моих достоинств, Сатия». Лисвир хотел еще что-то сказать, но мне некогда было слушать. Я со всей силы ударила его головой в челюсть. Он выронил кинжал и пошатнулся. И, закрутив боевое, я швырнула его об угол. Оборотень затих. Присел рядом. Он дышал. Не досуг мне разговоры разводить. 12 часов, отведенные на задание, могли уже пройти. А сколько мы проспали и когда этот отсчет начался, я понятия не имела. Плюс к этому не разбиралась в морских делах. Если мыслить логически, то мы недалеко от Исталона. Но берега я не видела. И в какую сторону плывем, не знала. Утешало лишь то, что 2 других корабля держали курс туда же, куда и мы. Я вернулась в гущу сражения, создав 10 своих копий, отправив их трепать нервы турмалинам. Вся моя команда была в строю, кроме Милвина и Дала, который, получив мощный хук в челюсть, рухнул без сознания. Итого 2 из 7 у нас. «Сати, сзади!» — крикнул Рейвен, и я машинально пригнулась, но это не спасло от врезавшейся в мои ребра мощной ноги. Я упала на колени, хватая ртом морской воздух, смешанный с алкогольными парами. «Тир, ты знаешь, как управлять кораблем?» Темный эльф кивнул и, попутно огрев нападающего на него турмалина, бросился на капитанский мостик. «Эй, вы!» — крикнула я, переорав даже грохот волн. Я медленно поднялась с колен. «Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь». Я бы, конечно, с этим поспорила, но правила турнира обязывали. Пираты заржали, словно помешанные, и кинулись в нападение с большей яростью. Буря за бортом набирала обороты, и палубу ненасытно облизывали волны. Корабль качало так, словно ребенок-великан стоял в море и играл с ним. 2 луны скрылись за тучами и громом. Блеснули молнии. Судно накренилось. Нед не устоял и, рухнув, треснулся лбом о мачту. Его противник, зловеще хохоча, получил по голове быстро разматывающимися парусами, которые погребли турмалина под собой. Рейвен, пустив боевое, потерял равновесие, и заклинание попало в лежащего на палубе Дала, отбросив того на нос судна. Нужно было это прекратить. Приступ тошноты от дикой качки настиг меня, когда я пыталась замедлить время. Не вышло. Меня вырвало. Благо, что успела перегнуться за борт. Дурацкий тур. В лесу, несмотря на все препятствия, было легче. С пустым желудком мозги заработали быстрее. На палубе в сознании остались всего 5 противников. Я ускорила темп, помогая Рейвен, Нету и Ронарике обезвредить их соперников. Спустя 20 минут мы связывали турмалинов, лежащих в глубоком нокауте. Делион, наоборот, пришел в себя, держась за голову. Буря резко прекратилась, оставив лишь нервные волны. 2 луны снова ярко сияли на ночном небе. Тирен вел корабль, уверенно расположившись на капитанском мостике. А мы стаскивали связанных пиратов в трюм к остальным. «Помогите!» Яростным шепотом донеслось из клетки. «Люди! Как я могла забыть? Освободим их!» Голосом, не принимающим возражений, скомандовала я. «Это опасно, и о них речи в свитке турнира не было», — остудила меня подруга. «Согласна с Ронарикой», — скрестила руки на груди Рейвен. Из-за дверей, ведущих в трюм, раздалась возня, и Лисвир прорычал: «Выпусти меня, мерзкая девка, или хуже будет, когда я освобожусь сам». Загремели цепи. Оборотень кидался на стены, скребя когтями. «Ты хочешь туда войти?» — поежился Дал. Светлый быстро пришел в себя и теперь потирал ушиб на голове. «Эй, все сюда!» — закричал Тирен сверху. События валились градом. Взбежав по ступенькам, мы увидели, что оба корабля обошли нас. «Драконы с эльфийками оказались быстрее», — виновато понурился Тир. «Я попробую нагнать». «Хорошо, я иду за пленными людьми в трюм». Развернувшись и не обращая внимания на несогласие своей команды, я сделала пару шагов и застыла. Потом потерла глаза и еще раз взглянула на море. «Это что?» Я вытянула руку, привлекая внимание ребят. Огромное нечто, словно гигантская доисторическая акула, приближалось к одному из кораблей, плывущих впереди. «Дерьма ему глотку!» – прошипел Тирен. «Что это?» «Без понятия. Никогда не видел и не читал про подобных существ». «Я видела похожих на Земле в кошмарных фильмах. Это такие истории. Их показывают на экране, что подобен облаку над ареной. Их придумали люди, опираясь на предположение о давно вымерших существах моего мира». Монстр тем временем поднырнул под корабль и, появившись, поднял его на себе, а после легко скинул со спины. Все, кто там были, маленькими фигурками посыпались в воду. Мы на пару секунд замерли в ступоре. Я прикидывала наши шансы на спасение. Боги, я ненавижу акул. Была ли гигантская рыбина частью тура, или это форс-мажор, о котором не ведали даже устроители? «Хотите сказать, что я один знаю, кто перед нами играет с закуской?» Сияя победной улыбкой, Делеон поднялся к нам на капитанский мостик. «Ну?» — поторопила я, пока Светлый наслаждался чувством превосходства. «Найтмар. Морской хищник. Редкий. Как-то случайно прочел о нем у одной из своих пассий, пока ожидал ее из душа. Она была крайне умна и увлекалась редкими существами». «Делеон, быстро и четко все, что о нем помнишь», — поторопила демоница. «Найтмар в основном обитает на глубине. На поверхность поднимается раз в месяц, в полнолуние. Сейчас парад лун, и отсюда его ненормальная активность. Я запомнил все из-за его смешной боязни. Представьте, в записях прочитал, что очевидцы встречи с этим существом в ту ночь были на палубе. Там же проходил бал, и пары кружились в танце, играла музыка. Так вот, по их словам, Найтмар подплыл к кораблю и, увидев танцующих, не стал нападать. Чушь какая!» — скривилась Рейвен. «Может, он на музыку так отреагировал, а не на танцы?» — спросил Тир. А я лихорадочно соображала, где достать музыкальный инструмент. «Быстро ищем все, что может издавать звуки». «Ты уверена? Может, танцы?» «Мы попробуем и то, и другое. Тирен, возьми курс на тонущий корабль. Нужно помочь тем, кто упал в море». Я же спустилась в трюм, чтобы спасти тех несчастных людей в клетке. Открыв дверь, я получила смазанный удар в челюсть, сумев на автомате отклониться от летящего в лицо кулака. Я отпихнула ногой в живот напавшего турмалина, откинула того обратно и шустро захлопнула дверь. Возможность помочь тем несчастным в клетке была упущена. «Сати!» — орал с мостика темный. Я вернулась, оценила ситуацию. Корабль с драконами был далеко впереди. Я поняла это, как только разглядела эльфиек и их зеленые одежды в воде. Найтмар не показывался на поверхности, а значит, есть надежда, что мы сможем помочь тонущим. Нед притащил металлический котелок, человек на 100, наверное, и длинный старый черпак. Рейвен — что-то похожее на лютню, а Дал вернулся с пустыми руками. Затея бредовая, но, как известно, бредовые затеи бывают самыми действенными. Пока эльфийки и турмалины поднимались по веревочным лестницам, мы с Тиреном всматривались в морские волны, боясь пропустить появление глубинного монстра. Сати. Эльфийки сумели договориться с турмалинами без боя, пообещав им услугу. Пришло от Ронарики, которая помогала девушкам подняться на борт. «Ну, молодцы, чего уж», — ворчливо отозвалась я. «Сати, подойди к нам, пожалуйста. Сейчас». Подруга была удивлена настолько, что даже в мысли речи слышались рычащие нотки. Мужчина, на которого указала Ронарика, как раз перегнулся через борт и оказался на палубе, а когда выпрямился... «Лисвир?» — глупо спросила я, приблизившись к спасенным. «Глупо, потому что главаря турмалинов трудно спутать еще с кем-то. Но как?» Ронарика пожала плечами. «Оборотень, настоящий или нет?» ехидно улыбался. «Меня не покидало чувство глубокой подставы от устроителей турнира». «Думаешь, копия? Как это возможно?» «Сати, присмотрись к остальным турмалинам, вытащенным из воды. Они все идентичны тем, которые заперты у нас в трюме. Копии или иллюзии? Такое вообще может быть?» Я забросала Рони вопросами, пока играла в «Кто кого пересмотрит» со вторым Лисвиром. «Боюсь, что может быть любой из этих вариантов, Сати. Ты слышишь их эмоции?» «Отчасти. Могу предположить, что и у драконов та же команда». «Забавно, конечно. Пока мы удивлялись, глубинный монстр решил показаться нам во всей красе и вынырнул возле носа корабля. Эта громадина очень походила на доисторического мегалодона. Вид вымерших акул». «Ну что, команда, начинаем концерт по заявкам», — крикнула я. «У кого есть на чем издавать звуки, делайте. Кто с пустыми руками, пляшите так, будто это последний танец в вашей жизни». И закрутилась. Нед ритмично застучал черпаком. Рейвен затянула пронзительную мелодию на лютне, а мы... мы пустились в пляс. Не знаю, кто первым начал, но смеялись все просто истерически. Наши танцы напоминали дикие папуасские. Где кто как, лишь бы подпрыгивать. Мегалодон застыл, задрав башку, наблюдая за тем, что творилось на палубе. И, о чудо, монстр дал задний ход, отплывая от судна. Через пару минут он резко, насколько это возможно для такого огромного существа, скрылся под водой. Мы остановились и победно захлопали. «Не уверен, что когда-нибудь еще скажу это, но сегодняшний день я буду пересказывать своим детям и внукам», — хохотал Нед, размазывая слезы. «Рад быть частью команды. И я рада», — отозвалась я, улыбаясь от абсурдности ситуации. «Исполнять дикие танцы перед доисторической акулой. Вот это сюр». «Я представляю, как ржали трибуны. Они-то все видели?» Закрыла лицо руками Рейвен. «Ничего. Кстати, ты искусно играешь», — похвалила я. «Спасибо». Тир вернулся к штурвалу, ускоряя ход, заставляя судно буквально подпрыгивать на волнах. Корабль с командой Эркона был виден, и мы держали курс на него. Но уже становилось понятно, что нагнать его не сможем. «Спасибо, Сатия», — ко мне подошла капитан эльфийской команды. «Ваше милосердие делает вам честь». Я лишь молча кивнула, понимая, что мы проиграли этот тур. Жаль, но не смертельно. Полоска берега была отчетливо видна. Корабль с драконами шел под всеми парусами, словно хотел врезаться в берег. Мы стремительно нагоняли, но все равно оставались вторыми. Не знаю, в какой момент это случилось, но судно впереди, в 30 метрах от берега, просто исчезло, растворилось, а в воде барахтались семь ошалелых ругающихся драконов. «Что за...» Послышались вскрики удивления от наблюдавших вместе со мной пассажиров судна. «Не настоящие, так я и думала. Эмоций почти не было», — мысленно прокричала Ронарика. «Все было иллюзией. Разве иллюзии материальны?» «Пока ты видишь и веришь в них, да», — подтвердил Тир. «Похоже, возле берега специально установили заклинание развоплощения, чтобы мы поняли и чтобы судьи знали победителей. Судно прошло отметку и исчезло, выполнив свою функцию. А наши тоже?» «Да, когда достигнем той отметки». «Все слышали?» — крикнула я. «Приготовьтесь плыть до берега самостоятельно». Так и произошло. Пока драконы выходили из моря на песчаный берег, мы очутились в воде. Исчез корабль турмалинов и пленники. Остались лишь наша команда и эльфийская. Большое море, к счастью, целый год было теплым, словно летом. Так что не замерзнем. Но когда выйдем из воды, будет достаточно холодно. «Как думаешь, глубинное существо тоже было иллюзией?» Спросила я у Делиона, пока мы упорно гребли к берегу. «Точно не скажу, но подозреваю, что да». Добравшись до белого песка, мы выползли на берег и рухнули отдышаться. Меня затрясло от ледяного воздуха и ветра, что пронизывал через мокрый костюм. Странно, но я совершенно не жалела о проигрыше, потому что тур изначально был дурацкий. Турмалины, рабы, акулы, коктейль из всего, что выводило меня из себя. Подошли устроители турнира, и лин воздуха высушил нас. На арене вовсю рукоплескали черной команде Эркона, которые с надменностью принимали всеобщие овации. «Где справедливость?» — возмущался Тирен. «Мы проявили сострадание и благородство, а чествуют других, которые наплевали на тонущих в море». На что я лишь успокаивающе похлопала его по плечу. «Ничего, мой друг, зато совесть у нас чиста, чего не скажешь про облезлых ящеров». «У них вообще нет такого понятия», — презрительно сплюнул Нед. Судьи тем временем радостно рассказывали про осязаемые иллюзии, которым подвергли участников. И о Найтмаре, удостоив нас похвалы, ведь мы знали, как ему противостоять. «Итак, сегодня присуждение победы вызвало продолжительные споры среди судей», — вещал один из них. «Команда Иркона пришла первыми, но команда Академии Трех Миров замедлилась, чтобы помочь своим соперникам, и поступила очень благородно. Так вот, мы пришли к выводу, что условия все же едины для всех. Прийти первыми к берегу. Черная команда выполнила их, поэтому победу во втором туре мы отдаем Академии Иркона». Арена загудела, где-то радостно, где-то разочарованно. «Выше нос, ребят», — подмигнула я своим. «Проигран бой, но не целая битва. Шанс есть». Судьи продолжали. «С эльфийской командой мы вынуждены попрощаться, так как они не набрали ни одного очка. Участие в третьем туре для них бессмысленно. У белой команды одна победа, как и у черной. В третьем туре они будут соревноваться за звание победителя турнира двух лун. Пусть две луны укажут на сильнейшего», — скандировали трибуны. «Удачи», — ко мне подошла капитан эльфийской команды. «И спасибо, Сатия. Будем болеть за вашу команду». «Благодарю», — улыбнулась я в ответ. Кожу покалывала. Я чувствовала его взгляд, словно от меня к Абадону протянулась невидимая электрическая нить. Желание поднять голову и посмотреть на него оказалось настолько сильным, что я закусила губу до боли. После вчерашних поцелуев я была растеряна и смущена, поэтому робела взглянуть на него. Буквально сбежав с арены, я с Локи шла через парк в свои комнаты. Кот утешал меня как мог, думая, что это я так переживаю по поводу проигрыша. Я же просто избегала Абадона. «Сати, вы обязательно победите в турнире», — ободряюще мурлыкал Хирос в моей голове и гладил хвостом руки. «Спасибо, малыш. Я не жалею о проигрыше. Повторись это снова, поступило бы так же. Турнир турниром, а угроза жизни и помощь тем, кто нуждается в ней, важнее». «Когда мы стремительно уходили, я ощущал недоумение Ронарики. Ты от чего-то бежишь?» — спросил мой умный кот. «От кого-то», — улыбнулась я. «Абадон, я пока не знаю, как вести себя с ним, поэтому не придумала ничего лучше, чем сбежать». «Ладно. А если он сейчас придет к тебе? Сегодня или завтра? И вообще? Когда это ты бегала от проблем?» — фыркнул Локи. «Ты прав, наверное. Зря оттягиваю». Оставив Пегаса в загонах и проведав волколаков, мы пошли в сторону общежитий. Возле входа с непроницаемым лицом на ступеньках сидел бывший темный бог. «Как? Неужели летел прямо за нами?» «Я пойду к Вирелю. Думаю, здесь ты и сама справишься». Я проводила Локи взглядом, а потом повернулась к Абадону, в глазах которого бушевала гроза. «Сбегаешь, значит?» — насмешливо спросил он. «Да», — просто ответила я, понимая, что любые другие слова будут звучать отговорками. Первый приглашающий раскрыл объятия, и я села к нему, умастившись в кольце его рук. И так сразу стало спокойно. «Ты расстроилась из-за проигрыша?» «Нет, я бы снова поступила так же, если бы нужно было». Мы немного помолчали, наслаждаясь объятиями. «Птичка?» «Да». «Расскажи о своем детстве». «О детстве?» — удивилась я. «Видишь ли, меня создала богиня. Первое творение и сразу взрослое». Грустно усмехнулся он, согревая дыханием мою макушку. «А как же игрушки? Родители, друзья, учеба? Ничего не было?» Изумление плескалось в моей голове. «Не было». «Мне так жаль». Я положила свои ладони поверх его рук. «Что именно тебе рассказать?» «Ты можешь показать мне его? Просто раскрой воспоминания, а я посмотрю вместе с тобой». Хотя Сейгун волновался о корыстных целях первого, я доверяла Абадону. Тем более в моих детских воспоминаниях не было ничего необычного или запретного. Я закрыла глаза. «Мне 8, и я наказание для родителей». «Отдай!» — злилась я, забирая спасенную птицу из кровожадных мальчишеских рук. Маленький вороненок со сломанным крылом, которого я нашла у дороги и взяла с собой в школу, взволнованно закаркал. «Тише, тише. Я отнесу тебя домой, вылечу, и ты полетишь быстрее ветра», — шептала я ему и осторожно поглаживала пальцем черные перья. «Эй, бешеная!» — окликнул меня Зак, с которым мы регулярно дрались по поводу и без. «Больше не приходи на тренировки. Девчонке там не место. Поняла?» Я в ответ лишь показала язык и пошлепала из школы, неся вороненка домой. Приоткрыв дверь, я услышала родительские голоса, доносившиеся из кухни. «Странно, папа с мамой должны быть на работе сейчас». «Ты не понимаешь, рано или поздно мир Энды призовет ее», — немного грустно спорил отец. «Ты хочешь лишить девочку любви к нам?» «Не лишить, приглушить. Ей так будет проще расстаться с нами». «Приготовлю ей тот самый чай», — вздохнула мама. Я открыла глаза, учащенно дыша. Я помнила разговор, но только теперь поняла, что он означал. «Как? Откуда?» — беспомощно обернулась к Абадону. «Думаю, что ты феникс, Сати. Маленький феникс, который вырос на земле. Мои родители не родные или родные?» «Они в любом случае твои родители, птичка». «Теперь твоё птичка точно мне подходит», — в замешательстве пробормотала я. Сидела и пыталась осознать, что показала первому. «Спасибо за доверие. Меня бережно поцеловали в висок. Отпускаю тебя отдыхать, а за мной уже пришли». Он кивнул одному из своих вампиров, которые тенями следовали за ним.